Беларусы могуць забараніць выдачу візы і дазволу на жыхарства ў Літве. Гэта прадугледжвае закон, які прыняты у Літве пакуль што ў першым чытанні. Калі яго прымуць у другім чытанні, тады закон набудзе моц. Навошта гэта патрэбна Літве? Пра гэта мы пагаворым сёння. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею і каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, літоўскі палітолог, выкладчык Віленскага ўніверсітэта Віцяс Юрконіс. Добры дзень, Віцяс. Вітаю. Віцяс, традыцыйна для беларусаў Літва гэта такі бліжэйшы для дэмакратычнай Беларусі, бліжэйшы саюзнік, куды яны ў выпадку рэпрэсій адразу ўцякаюць, там найпрасцей, там найлепш прымаюць. Ці гэта зараз можа змяніцца ў сувязі з такімі навінамі? И никак нет, ничего не будет меняться, то есть Литва довольно последовательно держит позицию, что надо разделять, где режим, где пострадавшие, где сопротивлявшиеся. Так в этом плане этот закон, в принципе, должен узаконить то, что на практике уже осуществляется, то есть, да, там есть визовые ограничения, что нет туризма, нет там всяким проходимцам и так далее, но те, которые там правооборонцы, незалежные журналисты, активисты и так далее, тем виза будет выдаваться, и возможность получить ВНЖ тоже будет. Хотя, я так понимаю, что была обеспокоенность по поводу, там, например, таких вещей, как гражданство Литвы. Это касается порядка, ну, не знаю, 10 людей в год, которые уже там 10 лет жили в Литве и имеют там литовскую мову. Так, ну, я думаю, что это не критично, и надо подчеркнуть, что это... Закон это оно как бы на год, и потом будет смотреть, надо продлевать, не надо. Основа этого всего закона была как бы стараться откликнуться на вызовы национальной безопасности. То есть... А какие, какие выклики? Ну вот вы кажете, что у законистые речи, какие были уже, да. Существовали. И тут раптом такой закон, который ну, шокуя большинство белорусов. Ну, я не знаю, что шокирует. Шокирует наверняка та вторая часть, потому что первая часть, которая была по визовым ограничениям, она и так действующая. Там, может быть, есть только пару там, моментов. Например, что если ты приехал с какой-нибудь итальянской, испанской визой на долгосрочное пребывание, вот, ну, однозначно обходишь систему, не подаешься на визы, которые можешь, ну, на литовскую визу. Ну, и тут может возникать проблемы при получении долгосрочного визы в Литве. Но, опять, это не безвыходная ситуация. Если есть контакт с правозащитниками, если действительно ты пострадавший от репрессий режима, ты можешь это получить. Так что я не вижу как бы большого, как бы большой причины для какой-то паники, хотя понимаю, что сам процесс, как был этот принят закон, что так быстро, может быть, это требовало больше консультаций или подготовки в плане коммуникации для так для белорусских, так для российских демократов, да. Так, потому что на людей это шоковало у тем сенсе, что такі закон высылае супярэчлівы сігнал. З аднаго боку, Літва падтрымлівае дэмакратычныя сілы, там знаходзіцца офіс Святланы Ціхановскай і іншых арганізацый, а з іншага боку, бы яна ставіць сцяну супраць беларусаў, таму што вы згадалі праваабаронцаў, журналістаў незалежных, але ж гэта не адзіныя людзі, которые пераязджаюць у Літву. Часам гэта датычыць абсалютна звычайных людзей, якія, скажам так, не цікавіліся палітыкай, але волей лёсу зацікавіліся ёй і адразу вымушаны ўцякаць праз балоты, лес, праз дзюзгенікі. Не-не-не, пра балоты, лес это нехороший спосаб, нелегальнае пересечэнне, это как бы і арганізацыя этого как бы уголовнае преступленне, как бы і это надо очень чётко подчеркнуть, как бы і опять это как бы, я не знаю, мне кажется, есть люди, которые очень сознательно стараются как-то раскачивать лодку и так далее, потому что, по сути, Ну, то есть, и это ведет смущение и некоторых людей в Литве, да, потому что вот когда видим истории Игоря Лосика, там, суды по поводу и результаты таких так называемых судов, там, по поводу Золотого и так далее, такого смущения среди белорусов вообще, ну, как бы, даже близко не было. И тогда вопрос, а с кем там точно люди сражаются, о чем, то есть, ну, понятно, что некоторых наверняка больше волнует, что они будут делать через 10 лет, получат ли гражданство или нет, то есть в Литве, но я так понимаю, большая доля, самая большая доля людей, которые приехали в Литву, они приехали из-за угроз в своей стране и намерены возвращаться. Так вот, так, ну, опять, смотреть на эту волну эмоций и анализовать, я думаю, что еще нам придется. Это не первый раз, когда Литва чем-то как-то обвиняется, что типа не будет помогать и так далее. Несмотря на то, можно смотреть на выники, на результаты, да, и Литва, как ни одна другая страна, последовательно придерживается позиции помогать демократам белорусским. И когда я слышу, например, а какие может быть вопросы, да, по поводу там национальной безопасности, что вот каждый белорус является угрозой национальной безопасности, ну и когда это звучит, например, от людей, которые в Польше, когда вот недавно мы знаем, что был такой скандал шпионский, да, ну так, ну а как вы отрицаете, что может быть среди этих? И вопрос наверняка это самим белорусам. А так вы сами с верификацией занимаетесь, а вы вот когда видите, что вот кто-то возит санкционку так в одну, так в другую сторону, там бытовую технику, когда белорусы приезжают, которые говорят, вот я по гуманитарным причинам и мотаю туда-сюда обратно, то есть в Беларусь с вятками, автоматками и с автомобилями и так далее. Тут все норм, то есть, или они нет, тут пусть литовские там польские ведомства занимаются, это же их нет. Национальная безпека, вопрос и вашей безпеки также. Потому что среди этих людей, оппортунистов и неоппортунистов, может быть, люди, которые связаны как-то и с пропагандистами. Мы таких знаем, да, то есть были у нас случаи в Литве такого Илья Бегуна, там есть вопросы по поводу, что делает и как делает, там какой-нибудь Игорь Макар и так далее. То есть есть вопросы, и на них, в принципе, было бы лучше, чтобы отвечали вы, а не литовцы, и разбирались вы, а не литовцы. Но так как за 3 года не совсем есть желание, ну, говорят, это же срач, это не столь важно, ну, то в глобальной картинке мира. Ну, вот, приехали, кто-то начинает, ну, пытаться разбираться, и тогда волна, не-не-не, мы же все котики, все хорошие и так далее. И в этом плане хотелось бы больше инициативы от самих белорусов, обозначая, кто есть кто в Беларуси и среди приезжающих белорусов, чем вот, ну, частично, я думаю, что это волна, всплеск эмоций и случилось потому, что, ну, эта картинка, кто есть кто, не совсем ясна и, к сожалению, вызывает вопросы у некоторых литовских ведомств, когда мы видим, что, там, не знаю, среди айтишников приезжают люди с погонами, например. Такие случаи тоже бывают. А, до речи, вот мне цікаво, ці за апошні, наприклад, 3 гады литовские службы безпеки, не ведаю, ці выходили на неких громадян Беларуси, які уявляли менавіта погрозу Литве, або там затрымались, вы згадали, у Польши были затриманы 3 громадянина Беларуси, а ці такое, что відбувалося у Литве за апошні час? Не, ну уже упоминал, да, вот история Илья Бегуна, человек, который приехал как человек из команды, насколько я помню, Валерия Цыпкала, да, подался на убежище, как бы и там создавал там, я так понимаю, и инициатор там одного такого телеграм-канала, который там работал на дискредитацию, разделяя власть, и потом он вернулся в Беларусь, стал там одним из лицов там пропагандистских каналов и так далее. Он был упомянут, насколько я помню, и в каком-то отчете ДГБ. То есть был еще какой-то белорус, который упомянутый был, который типа просился убежище и вернулся, посмотрел, как все работает, и типа уехал назад. То есть та же самая история там с Романом Протасевичем и внедрением Губопика, хотя как бы Губопик, представитель Губопика, он, я так понимаю, физически не был в Литве, да, там работал виртуально, то есть, но не может не вызывать, как бы, потому что из-за этой истории Ryanair'а заложниками стали не только там Роман Протасевич, София Сапега, но и также ряд граждан там Франции, Греции и Литвы также, да, так что, ну, вот, говорит, что вот все хорошо, нет никаких вопросов, мне кажется, вам как минимум от вас это звучит довольно, от белорусов имею в виду, звучит довольно странно, потому что вы должны быть заинтересованы, что никаких проходимцев, никаких оппортунистов, никаких тех, которые обходят санкционку и так далее. Ну, то есть, и опять, это возмущение, которое было вот на этой неделе и до сих пор продолжается, то есть она на фоне, когда там Португалия и ребята Белкалия поджимают Литву в плане санкций, чтобы санкций для калийных удобрений не было. И это такое, что что важнее, за что мы сражаемся и так далее. Не является ли это попыткой отвлечь внимание? Так что ряд вопросов есть насчет этого, но надо также подчеркнуть, что процесс по принятию этого закона не был как бы супер хорош, что там те исключения, которые были упомянуты, вызывают вопросы, а вот, например, там попадает ли те же самые IT-сектор, попадает ли беженцы, попадают ли журналисты с аккредитацией, да, то есть я это понимаю, и, ну, тут вопрос и некого доверия, что, ну, да, есть демократия, есть демократический процесс. Я думаю, что уж кто-кто, Литва показывала, что доброжелательность есть, но вот если вот раскручивать спираль возмущения и раздражения, это ни к чему хорошему не приведет. Мне... Видите, Саля, с іншого боку, вы кажете про то, что белорусы повинны сами как бы заниматься этими справами, але... Я думаю, что у тих білорусів, які живуть в Литві, в Польщі, просто немає таких повномоцтв, вони не можуть затримувати шпіонів, бо їх просто за це посадять у тюрму спецслужби тої країни, де вони живуть, а то вони не мають ліцензії. Нет, это просто говорить, что как есть. Ну, то есть вы же обсуждаете вот сейчас, как журналист, да, есть всякие как бы блогеры, YouTube-каналы и так далее. Ну, то есть демсилы... Все же с друг другом более-менее знакомы. Был один эпизод, помню, когда один человек приехал как якобы айтишник, оказывается там, что его жёнка, если я не ошибаюсь, там стучала на тех, которые были с БЧБ и так далее. Вешивали стяги в Минску. Да. Как бы... Так, ну вот был такой один эпизод, но то есть вы тоже хорошо знаете, что видите по машинам, белорусским номерам и так далее, где есть такие машины роскошные и так далее, и то есть и не один человек имеет как бы связь и с киберпартизанами, и мы знаем, что есть и расследователи, и журналисты. Я понимаю, что здорово как бы делать расследование по поводу там золота, которое там в континенте Африки, и так далее, такие очень глобальные, все такое, это важное дело, обходы санкций, важное дело, но как бы также надо сказать, что есть люди, которые, ну, как минимум, нечестно играют, как минимум ведет себя довольно подозрительно, подается почему-то вот этим попыткам, разделяя властвы, ну, и тут нужна какая-то саморегуляция. То есть, ну, то есть вы являетесь представителями гражданского общества или нет? Или, и если так, тогда саморегуляция должна какая-то быть. И особенно, когда мы говорим про крупные там IT-компании, да, ну, то есть же у них отделы Human Resources. Они должны делать верификацию. То есть там был вопрос насчет одной организации по поводу, мне кажется, сына... министра Макея, да? Ну, то есть у вас же были возмущения, когда в Польше, когда приезжал с визой Воскресенский, там пару хоккеистов было, футболистов, которые там связаны как бы с властями. Ну, то есть это такой вот, когда Гаюн может показывать как перемещается военная техника российская по территории Беларуси. Ну, то есть сказать, что вы не можете сказать, кто вот там за столиком другим в баре, ресторане сидит, но то есть... Видишь, Саля, это, мне кажется, как раз таки белорусские СМИ про такие выпадки наперше пишут про Воскресенского в Польше. Ну, сына Макея, может, в меньшей ступени, потому что он звольнился как раз из МЗС узнать протесты супрот того, что у тым лику его не батька робил. Мало часу, еще некалькі питаний до вас мая два докладней. Видишь, скажите, вот я бачу, вот люди многие обираются... Вот, дотычусь в социальных сетах Фейсбука, Твиттера, кого-нибудь, але тем не менее, это показник никаких настроев про то, что белорусы узнал уже цалком с россиянами вот таким законе сместили, не одрозниваючи, конечно, уклад у то, что бывает сегодня в войне в Украине. И он, конечно, разный при всем всем, что с Беларуси там взлетают свои самолеты и войски заходили. Как вы думаете, это справедливо, это, что они разом в этом законе абсолютно одноково проходят? Я думаю, что такой упрек вообще как бы неверный, потому что уже даже в первоначальном законопроекте было довольно четко отмечено, что некоторые там вопросы касаются россиян и не касаются белорусов. То есть отличие там уже было. Что смущает, то селективный подход к дискриминации. Там некоторые говорят, что о, дискриминируют белорусов, а русских можете дискриминировать. Всех. Там, где грань проходит, режим, не режим. Ну, то есть, российский паспорт определяет. Ну, так как вы тогда возмущаетесь, что белорусский паспорт? То есть, в этом плане грань, в принципе, должно идти по поводу режим, не режим, пособники, не пособники. И вот возмущаться, как вы могли нас сравнить с русскими, никто как бы не сравнивает, но даже упрек такой показывает глубину подхода к дискриминации. И апошнее пытание видится в связи с тем, что зараз, после вот этой инициативы законопроекта, я бачу многие попроки до офиса Светланы Тихановской, якая, как бы, будучи в Литве, маючи там пэўны статус от Министерства замежных справ Литвы, она не прадухилила такого законопроекта, не смогла спынить его, находишься просто у центра, можно сказать, принятия решения. Как вы думаете, на кольки гэтые попроки мают под собой грунт, и тут Тихановская виновата? Ну, первым делом, я думаю, что ложное представление, что она в центре, то есть политического процесса тут, я думаю, что это было бы очень плохо, если она была в центре. То есть Светлана Тихановская первым делом, мне кажется, занимается делами Беларуси, да, и то есть и адвокатирует за незалежную Беларусь во всей Европе, ну, сейчас в Вашингтоне и так далее. То есть по визовой политике тоже много говорит и общается и так далее. И в целом можно сказать, что есть причина, почему... как бы Литва одна из тех стран, которая наиболее отзывчивая по поводу белорусов. И те, которые вот как бы акселерируют это вот, эту спираль недоверия и раздражения, вот к этим людям может быть вопросы, что вы делаете. Потому что по результатам, по факту, как бы Литва наиболее отзывчивая. И то есть, ну не знаю, это не только как бы заслуга офиса Светланы, но и правозащитников и незалежных журналистов, но и также литовских чиновников и дипломатов, которые, как никто другой, последовательные в плане поддержки демократической Беларуси и, к сожалению, в данный момент являются практически последней линией обороны по поводу там санкций и так далее. Хотелось бы, что таких стран в Европе было больше, и чтобы как бы было больше солидарности и попытки диалога, если что-то не так. И в этом плане, я думаю, что мы видим, что даже отклик на всей ту упрек и к этому закону показывает, что да, отзывчивые, и я уверен, что некоторые поправки будут, хотя там никакой трагедии, в принципе, даже и близко не было. Дякую, великий Витязь. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был литовский политолог и Витязь Юрконис из Вильни. Дякую вам, великий. Живе Беларусь. А для вас у празе працавала я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели подзея коментар на канале Свобода Премиум. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой. Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича. С кем воюет КГБ? С оппозиционерами, с несправедными террористами? Белорусский режим – это нащадок переможцев в войне, а его оппоненты – это нащадки фашистов. Этим эпизоде с захопом, с ликвидацией террористов в Городне шмат нестыковок у той версии, якую пропоновали влады. 19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен. Информация о нем – оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. С одного боку, они кажут, что это гражданин одной из краин Европейского Союза. А с другого боку, высветляется, что особа этого человека не установлена. Да коли она не установлена, то откуда информация, что он гражданин Европейского Союза? А тем больше, что паспорт у него российский, тем больше, что телефоновал он для аренды квартиры в Городню с российского мессенджера. Вот, и тому как бы логика тут вельми бракуя. И в вогуле то, что его заслали нібыта с Польши, как он с фальшивым паспортом перешел межу, где же наша помежная охова, что она, куда она глядит. А тем более, то больше высветилось, что оказывается у него там склад зброи у кватеры. А откуль яна? Ён з Польшы яе прывёз. Зноў жа пытанне да памежнікаў. Ці ён тут, у Беларусі, яе набыў? Ну, тады пытанне да КГБ. В ходзе неотложных следственных действий в квартире, арендуемой Ломакиным, обнаружены изъяты автомат АК-74, два снаряженных магазина к нему, гранаты F1, 26 кусков арматуры по 40 сантиметров каждый, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки, парик. Вогуле, коли доводится штурмовать кватеру с, так сказать, спецназом, с выбуховками, со стрельбой, ну, это не профессионализм. Спецслужбы сработали блестяще. То, что Лукашенко похвалил, как здорово спрацевали, как на мой погляд. Добро спрацевали, коли отбывается затримание без одиного выстрелу, без одиного выбуху. А коли в центре города начинают стрелять и выбуховывать, то, пробачьте, это просто провал. В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом. Ломакин Алексей Николаевич, 81-го года рождения. За ним начинают следить. С 24 по 28 февраля приезжий находился в Могилеве. 1 марта выехал в Минск, а оттуда в Гродно. И коли они сочили там за этим человеком, небыто и он там некий сочил за будинками там КДБ, некие схроны там на беду, чому его не затримали там, дочекалися, покуль он дойде в кватеру, и потом почали штурмовать. Ну, тут мне подается, что как раз нема навод с той информации, якая есть, не выглядая, что силовые структуры так добро працуют. Ну, а уж коли глядеть на то, что у Боголя есть информация, что это человек, супрацовник КДБ. Вот Байпол тогда такой снова пришел. Вот тут у Воголя ничего не зрозумело. И не зрозумело, что это у Воголя было. Я думаю, что это две подеи. Инцидент на аэродроме под Мачулищами и захоп с ликвидацией террориста у Городни. И они один с другим не связаны. Просто совпадение по часу. Да, створяє некий певний фонд, певний контекст, які влади питають імкнуться використати на свою користь. Нібито гэтыя падзеі дадаюць аргументацію, якую увесь час проводить Лукашенко і офіційні медії, що вакол вороги, що ми живемо у крепості в облозі. в замежжа ворогі, унутры ворогі, і таму трэба мацаваць бяспеку, умацоўваць сілавыя структуры, ну і ліквідаваць так званую пятую калону, усе гэтыя спячыя экстрэмісцкія ячэйкі, якія нібыта існуюць. І гэта дае ну, некую падставу сілавым структурам, каб узмацняць рэпрэсіі. А з іншага боку, гэта пэўным сэнсе разбурае той канструкт, які зноў жа Лукашэнка і дзяржаўныя мэты праводзяць, што ў Беларусі, у адрозненне ад усіх суседніх краінаў, мір, парадак, бяспека, стабільнасць. А вось тыя падзеі, калі вот такія дыверсійныя акты, тэрарыстычныя акты ідуць адзін за другім, як бы разбураюць гэтую благалепную карціну. Таму тут для ўладаў супярэчлівая трохі сітуацыя, ну, але яны спрабуюць выкарыстаць яе на сваю карысць. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами. У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей, и мы их знаем. Есть наследники идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. У идеологичной конструкции уладов тема Великой Отечественной войны, тема геноциду белорусского народу, тема хатыни набывая все большую моц. Улады чамусьці лічаць, што апеляцыя да гэтых падзеяў умацоўвае рэжым і прымусіць людзей любіць Лукашэнку. Чаму яны так думаюць, я не вельмі разумею, як на мой погляд, то гэта сёння не так і працуе, як хочуць улады, тым не менш. Гэта тактыка, якая павінна апраўдаць любыя дзеянні сённяшняга беларускага рэжыму. Беларускі рэжым – гэта нашчадак пераможцаў у вайне, а ягоныя апаненты – гэта нашчадкі фашыстаў. Простая, тупаватая схема, якую прапануюць грамадству, ну, асабліва моладзі, пра што Лукашэнка казаў. Ну і таму, як бы вот, з дапамогай гісторыі спроба дэманізаваць сваіх палітычных апанентаў. На мой погляд, працуе гэта мала, гэта дрэнна, бо Лукашэнка жыве ўсё яшчэ ва ўяўленнях часоў сваёй маладосці, так, калі там была таталітарная сістэма, калі на чалавека масіраванае ўздзеянне аказвала і школа, і вышэйшая навучальная ўстанова, і войска, і радыё, і тэлебачанне, і газеты, і так далей. Сёння мы жывем у інфармацыйную эпоху, і спроба арганізаваць прапаганду па тых схемах, якія працавалі некалі ў часы маладосці Лукашэнкі, гэта наіўна. Ну, але Лукашэнка ніяк не можа выйсці за межы гэтых схем, за межы свайго жыццёвага досведу і спрабуе ну, зноў рэалізаваць гэта в сённяшніх умовах. Арыйскія стандарты они заменілі на ліберальныя дэмакратычныя ценнасці. Фільтрацыя народаў на саответствие новому эталону ідёт давно. Через цветныя революцыі, мятежы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Той наратыў, які зараз прапануюць і расійскія медыі, расійская прапаганда і, як вядома, тэма перамогі ў вайне, гэта такая ідэалагічная падстава дзеля сёння імперскага рэванша Расіі, дзеля таго, каб апраўдаць вось эту агрэсію супраць Украіны і супраць Захада. Ну і Лукашэнка проста паўтарае гэтыя такія ну, прымітыўныя схемы, бо як толькі паспрабаваць звяртацца да фактаў, то яны як бы ўсё гэта абяргаюць. Мы раней не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии. И мировой капитал оплатил этот подход? Европа была розная. То, что Европа была захоплена фашистами, видите, можно ли это лечить, то, что она встала под сяги, под сяг фашистов. Так и Беларусь была 3 года под оккупацией. Так и что с того выникает? Тому, ну да, ягоная риторика – это спроба выкористать историю для оправдания сегодняшней политики. Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Сегодня главный враг не будто поляки, а поляки до фашистов, скажем так, никакого дочинения вогуле не мают. Поляки как раз змагались с фашистами, как раз у Польши, скажем так, практично не было коллаборационистов, в отрознении, скажем, от Беларуси, где коллаборационисты были. Тому тут поляков привязать до фашистов нельзя, хотя армию краеву как бы уже привязали и объявили, что, так сказать, это ту самую пропаганду нацизма, когда там пропагандует, так сказать, армию краеву, якая воевала еще после войны супроти советской коммунистической влады. Акцент я б тут бачил другим, коли, ранее трохи, акцент робился на героизм белорусского народа у войне. Весь белорусский народ поднялся на борьбу с фашистом. То бок Беларусь герои, белорусы герои, Беларусь партизанка героиня, и отсюль берет, так сказать, этот героичный мит, на подставе якого будуется белорусская нация, белорусский этнос. То теперь акцент робится на то, что белорусы ахвяры. А геноцид. Вот прокуратура уже 2 года рассказывает нам про геноцид. Колькость загинулых все время весь час повеличивается. Колькость спаленных весок повеличивается. Вот белорусы ахвяры. И тому мы можем предъявить претензии. Нехай там Немеччина нам выплачивает некую компенсацию. То бок белорусы уже не герои, белорусы ахвяры. Хотя в реальности, зрозумело, было и то, и другое, и шмат еще чего иншего. Ну, а на что робится акцент? Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на место? Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Он там наговорил интересных речей и погрожал снова Западу ядерной зброей, якая может появиться тут на территории Беларуси. И в общем, он там спробовал, ну, как бы демонстрировать себе, как, ну, скажем так, политика сусветного масштаба. И он там сказал про то, ну вот мы с Путиным, да, мы с Путиным вот им дадим этому Заходу, что вот тут спробуют объединяться супрот Заходу Россия, Китай, в связку с визитом китайского керовника в Москву, ну и тут же Беларусь, конечно, так само в этом союзе, недавно ж Лукашенко ездил в Пекин, тому и он тут побоч не едет, так сказать, с лидерами 2 країн. Мы будем зараз обмярковывать ситуацию с политиками Великой Британии, то бок, ну и он вот себе лечит у центра этих сусветных процессов. Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком адрознивается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси вачима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». У першым выпуску размова про политичное нараджение Беларуси у ходе паўстання под кіраўніцтвам Кастуся Каліновскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога Вялікага княства Літоўскага у 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліновскі. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слухайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube. Подкасты «Радио Свобода». Як улады маніпулююць гісторыі і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь. Гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Нашы госці сёння – гісторык Таццяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Европы імя Гердара ў нямецкім Марбургу. Добры дзень, Таццяна. Добры дзень. І гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці, нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі. Добры дзень, Алексей. Добры дзень. Сёння 22 сакавіка, 80 гадоў трагедыі ў Хатыні. Аляксандр Лукашэнка, гісторык паводле адукацыі, скарыстаў гэтую дату для заяваў, у якіх гісторыю Другой сусветнай вайны і найноўшай гісторыі прагучала наступным чынам. Я дам некалькі цытатаў. Большасць краінаў Заходняй Европы паўсталі пад сцягі гітлераўскай Германіі, і сусветны капітал аплаціў гэты паход. Канец цытаты. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцежы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Так само, конец цитаты. Як гісторики, як бы вы такі інтерпретації прокоментували? Тетяна, давайте ви спочатку. Добрий день, великий дякую. Найперше, напевно, треба сказати, що Олександр Лукашенко не історик по адукації, а наставник історії, наскільки я ведаю, і так само не працював по спеціальності. Може бути тут так само суперечність. Йому подається щось, те, що він пропонує. Дойде там широко. Скажуться, але, на мой погляд, не завсюди так. І для мене, ведаєте, тут велике питання, наколькі ми повинні коментувати ось такі заяви, гэти спроби, сапраўды маніпуляції історії, які становяться з часом все більш радикальнішими, ці все ж таки наша праця як істориків тут займатися далі дослідженнями і робити те, що ми вміємо якнайліпше. Ці не легітимізуємо ми таким чином ось такі виказання, коли спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі ми бачимо те, що ми назирали вже ось, і ті методи, які ми назирали вже там, з середини 90-х років, 94-го року, вони становяться, риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж ті. Дякую великі, Алексей. Якая ваша позиція? Ми маємо справу з радикалізацією того, що вже було раніше. Тобто, що Лукашенко вже подобні речі каже давно, фактично середину 90-х років, особливо у контексті Дня перемоги, бо він фактично заявляє себе з таким головним заховальником пам'яті про перемогу. Це використовувалося для легітимації його влади у свій час, якби показати, що ось російська держава є переємницею тої республіки, яка перемогла у Великій Чинній війні, то поступово стало скористовуватися вже фактично для його метод оправдання режиму і в тому ліку у зовнішньополітичному таким суперстоянні. Ось. І ми, то, що ми зараз чуємо, це фактично тлумачиться актуальною політичною ситуацією і вбудовано у контекст суперстояння з Заходом. І, відповідно, тоді Лукашенко отримує себе з Советської армії, з білоруськими партизанами, і всі, хто його критикує, вже одночасово становиться при цьому нацистами чи фашистами. І відомо, що це не має дочинення до історії такої. Гэта выключна такая палітычная маніпуляцыя. Таццяна, калі гаварыць пра сапраўдную неафіцыйную гісторыю Хатыні, гэтай трагедыі, пра што варта было б згадаць у гэты дзень? Чаго не было ў савецкіх, пазней беларускіх падручніках? Так, дзякуй. Гісторыю Хатыні безумоўна трэба ведаць. Гісторыю знішчэння Хатыні трэба ведаць. Трэба ведаць, што да гэтай гісторыі спрычыніліся не толькі немцы, сапраўды, але і мясцовыя калабаранты, і іншыя, у тым ліку і украінскія. Шведский историк Пер Андерс Рудлинг добро и подробно тоже об этом написал в одном из своих артикулов. Але эту историю треба разглядать в контексте советской, всей советской истории, да и имперской истории, а так само сусветной истории. Треба не только кричать про наши ахвяры и рускату нашего народа, а думать так само про причины этой трагедии. И, конечно, вспоминать так само лёсы конкретных людей, которые, мне кажется, подаются, может быть, были таким святкования и коммеморации трошки на заднем плане находятся, соправных ахвяров. У этой трагедии войны были разные твари, и нам треба их ведать. Вядома, так само треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте знищения белорусских евреев. Как вы сказали, как раз то и про то, что не упоминалось в советской истории, а мне бы хотелось задать питание, и, может быть, само да, нашего там слухача, читача, и задуматься про то, чему ж, например, зараз не вспоминается, где не читается широкая книжка Адамовича Брыля и Колесника «Я с вогненной вёски». Она как раз была советская, повстала у 70-е, але ты не меньше, навык эта советская версия истории Махчима подается на трошечки эти наводзанаты, может быть, радикальные, потому что это потому, что она как раз от ахвяров написанная. Алексей, коли б вы выступали сегодня перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-ті трагедії у Хатині? Які контексти ви згадали? Які акценти ви проставили? Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її асенсовувати у контексті трагедії більш широкої партизанської війни, поки вже це не просто дії партизанів, але і ті репресії, які кодосили на місцеве насильство. І коли ми порівняємо там з різними партизанськими воїнами у інших країнах, в інші часи, то завжди зустрікаємо ту ситуацію, от мене це те, що мирні люди, місцеве насильство становиться головними ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що в некоторій ступені відказність на трагедії кладеться і на партизанські тратики. Фактично після диверсії вступив у вёску Хатынь і навіт у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто і зрозуміло, що по тогочасних правилах карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёскі. І це відомо, що мерковувалося пізніше уже партизанським керівництвом і було заборонено надалі робити такі кроки. Тобто трагедія Хатині – це, в принципі, і в некоторій ступені виник діяння партизанів. І так само значить, що ми в останній час називаємо маніпуляцію і питанням тим, хто непосередньо брав удел у знищенні вёскі, покільки так, справді, це був поліцейський батальйон. Але, ось, наприклад, у публікації Олександра Дюкова, він непосередньо був названий українським, тобто підкреслювався його етнічний характер. І це знову ж маніпулювання, покільки з одного боку сапраўды там большасць складалі украінцы, але ён не меў этнічнага характару. Гэты батальён, ён быў набраны ў асноўным з былых савецкіх ваеннапалонных. І у тым ліку там былі і расійцы, і беларусы. І гэта, канешне, зноў жа паказвае на такую страшэнную трагедыю. Так што тыя людзі, якія патрапілі ў палон, па выніку потым бяруць удзел у карных аперацыях. Ну, тут еще такая параллель может быть, максимально не совсем корректная. Нацисты жорстко помстили мирным жыхарам за деяния белорусских партизанов. Теперь за пошкодженные верогодными партизанами-подпольщиками российский самолет обвешенная жорсткая зачистка, в вынику якой за кратами под катаваниями опынулись сотни людей, которые не имеют никакого дочинения до этой диверсии. Ці можно, Татьяна, такие параллели проводить помеж репрессиями другой сусветной войны и сегодняшними? Як ви мерковуєте? Ну, я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводити, але зрозуміла, що ось ця жорсткість і якраз тая партызанская па сутнасці і вайна у межах Беларусі, якая вельмі часта вялася паміж прадстаўнікамі адной і той жа нацыянальнасці, калі беларусы знішчалі беларусаў, яна вынікі вось гэтай жорсткасці, ці яе эфект мы зразумела назіраем зараз. Потому что он был не опрацеванный экслет, потому что он был как раз не описанный экслет, потому что он не был коммуникованный экслет. И в этом смысле, я думаю, что тут можно проводить параллели. Алексей, як вы мяркуеце, якія паралелі, акрамя той, што я цяпер вот выказала, можна правесці, і як вы вот да такога параўнання ставіцеся? Я думаю, што лепш праводзіць паралелі з іншымі палітычнымі рэжымамі, якія падобна маюць падобны кшталт, аўтакратычны, ці часам пераходзіць ужо ў рэжым дыктатуры, і мы тады сапраўды можам нешта разумець, асочваць эвалюцыю, разумець маштаб, таму што ўсё ж такі, калі мы кажам пра параўнанне з падзеямі Другой сусветнай вайны, то гэта зусім іншая кшталту падзеі, зусім іншага маштабу рэпрэсіі. І тут такое параўнанне мае толькі нейкі палітычны характар там для прапаганды і дадалей, але на мою думку, я б не выкарыстаў бы такія паралелі. Хацела пагаварыць пра слова фашысты на постсавецкай прасторы. Не зусім карэктна з пункту гледжання тэрміналогіі яго выкарыстоўваюць, хутчэй гэта метафара. Ну, нацысты больш дакладнае вызначэнне тых, хто прыйшоў на беларускую зямлю падчас Другой сусветнай вайны. Як бы вы адказалі на пытанне, хто цяпер сапраўдныя фашысты і з пункту гледжання тэрміналогіі і з пункту гледжання народнага вызначэння? Алексей, калі ласка. Зноў жа, мы маем сітуацыю, што тыя тэрміны, якія былі ўведзены у гісторыю, палітычную навуку, яны становяцца інструментамі палітычнай маніпуляцыі. Таму зараз слово фашысты, яно ўжо практычна страціла сэнс у прывязку да канкрэтнага гістарычнага кантэксту, калі мы кажам там пра Італію 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, Мусаліні далей. То есть відавочна, што зараз фактычна слова фашысты гэта такі проста маркер, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе для пазначэння ворагаў, так? І для мяне вельмі крыўдна, таму што гэта такое нейкае абясцэньванне словаў, абясцэньванне тэрмінаў. І вот гэта часта вымушае не толькі там журналістаў, але і навукоўцаў зноў жа скатвацца ў такую публічна сферу маніпулявання тэрмінамі, маніпулявання словамі, дзе зноў жа нейкіх там сваіх там мэтаў. Я вось в прынцыпе стаўлюся так, што варта ўсё ж такі прынамсі навукоўцам захоўваць такую нейкую чысціню думкі і пазбягаць падобнага маніпулявання. Ну, я як журналіст просто зафіксую, што ў жніўні 2020 году на сценах Акрэсціна людзі напісалі фашысты. Нічым не маніпулявалі, ці, напрыклад, ва Ўкраіне, калі там даведваюцца людзі пра катоўні, якія былі, калі тэрыторыі вызваляюць, так таксама ўкраінцы гавораць фашысты. Это так, такое народнае пачуццё, народная рэакцыя. Таццяна, вот якая ваша пазіцыя? Я тут падтрымаю Алексея, і сапраўды я таксама як гісторык, супраць некрытычнага ўжывання гэтага тэрміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Ўкраіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашысцкай дзяржавай. Вот. Але зараз, як мне падаецца, крыжачку гэтай дыскусіі прыціхлі, і сапраўды, я думаю, што мы правільна, можа быць, адэкватна здолеем адказаць на гэта пытанне пазней. Але безумоўна, калі ахвяры вось гэтага невымоўнага гвалту ці беларускіх уладаў ці расійскай арміі спрабуюць неяк апрацаваць свой досвед, шукаюць нейкія аналогіі ў гісторыі, спрабуюць зразумець, што ж з імі адбываецца, яны абсалютна маюць на гэта маральнае права, мне так падаецца. Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таццяна Астроўская, Алексей Ластоўскі. А я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні, не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра стаўленне да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта? Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць карані, адкуль паўстала эта ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочна расійскіх следаў, там плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім эту ідэю. Што казаць пра нейкі сэнс, вось значэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, ну, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. И мне подается, что вот в упадку Беларуси это в чем-то провалилось, покольки то, что вот, тема геноцида, которая вот, завжди выкористовывается только в таком международном контексте, она была скористана выключена только для внутреннего ужитку внутри страны, покольки в актуальной ситуации практически ни одна иншая страна не будет геноцида народа. Мы вот бачим, что и российские влады особливо не спешаются бы это робить. Ну, мы ведаем, какие складанности есть у армянов с признанием геноциду. Масштабы той трагедии, нельзя, конечно, трагедии поравновать, але значно больше. Татьяна, як вы оцениваете вот эти спробы осудить, погнать компенсации на вот знебожчиков? Я тут працягнула вось тое, што казала Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнароднага прызнання, іх нельга назваць зусім не беспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Таму якби ёсць у іх ірацыянальная такая аснова, але я зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца з Захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў Захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы паміж гэтымі двумя мэтамі лавіраваць з нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася нейкім чынам, трансфармавалася, і, у прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі кароткай. Тыя, хто піша гэту гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, дзеля вось гэтага нейкага такога кансэнсусу грамадскага і, з іншага боку, падтрымкі улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І заганяючы сабе ту паску, і таму, у прынцыпе, гісторыя дакосці сімвальне апнулася такім амаль адзінай падзеі, для якой ўсё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз гэта гісторыя геноциду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Украіны. Татьяна, Алексей, у нас уже мало засталося эфірнага часу, я хацела вам коротко задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі, вайна справа ў краіне, наколькі небяспечныя могуць быць маніпуляцыі гісторыі, Алексей, калі ласка. Ну, безумоўна, калі мы кажам пра вот такой пастаянны ўжытак тэрмінаў там фашысты, гэта вядзе зноў жа да такога абесчалавечвання, да канфрантацыі, якая, ну, не мае рацыянальнага рашэння. То есть, і я б сказаў бы, што вось падобныя рэчы, яны з'яўляюцца, ну, патэнцыйна выбухова небяспечнымі і могуць прывесці да канфліктаў. То есть, мы ведаем сітуацыю, што вайскому ўварванню Расіі на тэрыторыю Украіны папярэднічала ў тым ліку такая падрыхтоўка з публікацыі гістарычных артыкулаў, якія там былі агучаны ад імя Пуціна, і вось тое, што спрымалася, вось нейкая недарэчнасць, чаму Пуцін там піша нешта пра нейкія даўнія падзеі, па выніку гэта ўсё мела сэнс у разгортванні рэальнай вайны. То бок трэба разумець, што зварот да гісторыі ён можа прывесці і да сапраўдных канфліктаў і вайсковых дзеянняў. Таццяна, вам слова на падсумаванне. Мой тезис такий, что в принципе украинцы амаль осудничали наукол, по той самой причине, что история Беларуси наукол сменшалась в весь этот час. Украинцы в принципе амаль осудные в той истории, версии истории Беларуси, которую мы сейчас маем, которая сейчас выучается в школе, в университете. И тому отрывалось, что достатково лёгка было падмяніць, да, і пачаць гаварыць пра іншых украінцаў, пра тыя, якія сапраўды там удзельнічалі дзесьці ў знішчэнні Хатыні, пра дрэнных украінцаў, бо менавіта з дапамогай гэтага дыскурсу, з дапамогай гэтага паняцтва геноцыда, пра які мы ўжо казалі, ёсць такое, ажыццяўляецца змаганне з гэтымі спробамі дэмакратычнай, па-першае, барацьбы Украіны за сваю незалежнасць, за сваю тэрыторыю, ажыццяўляецца гэтая барацьба з гэтымі памкненнямі Украіны. Але трэба сказаць, што іншыя украінцы таксама патрэбны афіцыйны Александру Лукашэнку. Мы бачым, што у тэлеграме час ад часу з'яўляюцца паведамленні пра тое, што украінскія мінулыя украінскія грамадзяне атрымліваюць беларускае грамадзянства. Таксама гісторыя Кіеўскай Русі вельмі патрэбна, без якой, зразумела, немагчыма без украінцаў, таксама патрэбная. І тут такі атрымліваецца раз у самім гэтым бачанні. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для каналу «Свабода Прэміум», што падзяліліся вашай экспертызай у нашым штодзённым эфіры, падзеі, каментар. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Таццяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў Нямеччыне. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Два гады таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачі і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то помочь пацыентам. Скорее облегчыць страдання, потому что спасти іх было невозможно. Перевод на ІВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец. Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць. То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать. Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў» на вайне з COVID-19 на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».